Глава 20. Но, как назло, ему дело тянулось долго. После допроса поодиночке свидетеля и эксперта, и после всех, как обыкновенно делаемых с значительным видом ненужных вопросов от товарища прокурора и защитников, председатель предложил присяжным осмотреть вещественные доказательства, состоящие из огромных размеров, очевидно, надевавшегося на толстейший указательный палец кольца с розеткой из бриллиантов и фильтра, в котором был исследован яд. Вещи эти были запечатаны, и на них были ярлычки. Присяжные уже готовились смотреть эти предметы, когда товарищ прокурора опять приподнялся и потребовал, прежде рассматривания вещественных доказательств, прочтения врачебного исследования трупа. Председатель, который гнал дело как мог скорее, чтобы поспеть к своей швейцарке, хотя и знал очень хорошо, что прочтение этой бумаги не может иметь никакого другого следствия, как только скуку и отдаление времени обеда, и что товарищ прокурора требует этого чтения только потому, что он знает, что имеет право потребовать этого, все-таки не мог отказать и изъявил согласие. Секретарь достал бумагу и опять своим картавищем на буквы «Л» и «Р» унылым голосом начал читать. По наружному осмотру оказывалось, что: первое. Рост Ферапонта Смелькова 2 аршина 12 вершков. Однако мужчина здоровенный, озабоченно прошептал купец на ухо Нехлюдову. Второе. Лета по наружному виду определялись приблизительно около 40. Третье. Вид трупа был вздутый. Четвертое. Цвет покровов везде зеленоватый, испещренный местами темными пятнами. Пятое. Кожица по поверхности тела поднялась пузырями различной величины, а местами слезла и висит в виде больших лоскутов. Шестое. Волосы темно-русые, густые, и при дотрагивании легко отстают от кожи. Седьмое. Глаза вышли из орбит, и роговая оболочка потускнела. Восьмое. Из отверстий носа, обоих ушей и полости рта вытекает пенистая сукровичная жидкость, рот полуоткрыт. Девятое. Шеи почти нет вследствие раздутия лица и груди. И так далее, и так далее. На четырех страницах по 27 пунктам шло таким образом описание всех подробностей наружного осмотра страшного, огромного, толстого и еще распухшего, разлагающегося трупа, веселившегося в городе купца. Чувство неопределенной годливости, которое испытывал Нехлюдов, еще усиливалось при чтении этого описания трупа. Жизнь Катюши и вытекавшая из ноздрей сукровица, и вышедшая из орбит глаза, и его поступок с нею – все это, казалось ему, были предметы одного и того же порядка – и он со всех сторон был окружен и поглощен этими предметами. Когда кончилось, наконец, чтение наружного осмотра, председатель тяжело вздохнул и поднял голову, надеясь, что кончено. Но секретарь тотчас же начал читать описание внутреннего осмотра. Председатель опять опустил голову и, опершись на руку, закрыл глаза. Купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, насилу удерживался от сна и изредка качался. Подсудимые, так же, как и жандармы за ними, сидели неподвижно. По внутреннему осмотру оказывалось, что: первое. Кожные черепные покровы легко отделялись от черепных костей, и кровоподтеков нигде не было замечено. Второе. Кости черепа средней толщины и целы. Третье. На твердой мозговой оболочке имеются два небольших пигментированных пятна, величиной приблизительно в 4 дюйма. Сама оболочка представляется бледно-матового цвета. И так далее, еще 13 пунктов. Затем следовали имена понятых, подписи и затем заключение врача, из которого видно было, что найденные при вскрытии и записанные в протокол изменения в желудке и отчасти в кишках и почках дают право заключить с большой степенью вероятности, что смерть Смелькова последовала от отравления ядом, попавшим ему в желудок вместе с вином. Сказать по имеющимся изменениям в желудке и кишках, какой именно яд был введен в желудок, трудно.